Глава 16. Телефон. Ратмир, кот, давай поженимся. Ты чокнулся? Ратмир, а что такого? В исключительных случаях разрешают до 18. В каких случаях? Ратмир, ну разных там. Ребенка заведем. Ратмир, и кто из нас чокнулся? А какие еще случаи могут быть? Только беременность. Ратмир, немного забегаешь вперед, но я готов рассмотреть это предложение и начать над ним работать. Точно чокнулся. Ратмир, вот пишут, что не обязательно из-за ребенка. А из-за чего? Ратмир, в сложных жизненных обстоятельствах. У нас разве сложные? Ратмир, какие же еще, если я тебя увидеть не могу? Недавно виделись. Ратмир, давно. Кот, я правда не могу так больше. Я невольно включилась в игру. А где жить будем? Ратмир, у меня или у тебя? Вот мама обрадуется. Ратмир, квартиру снимем в общаге. Какая разница? Главное, что вместе. Иногда ты меня пугаешь. А на что? Ратмир, у меня работа есть. И на эти деньги можно жить вдвоем? Ратмир, пока не пробовал. Ну, другую работу найду. А я что буду делать? Ратмир, с ребенком сидеть. Спасибо. То есть я правильно понимаю, что учиться мы не будем? Ратмир, почему будем? И как все это совмещать? Ратмир, пока не знаю, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Давай сначала придумаем. Ратмир, кот, ну дай помечтать. Я только вздохнула. Сама люблю помечтать, но Ратмира иногда заносит слишком далеко. Говорит, что хочет не кривляться на сцене или на экране, а приносить пользу людям, а сам при этом постоянно витает в облаках. И какой из него врач, спрашивается? Мечтатель и фантазер? Ратмир, ладно, давай попозже поженимся. Но ты мне сейчас пообещай. Что? Ратмир, что выйдешь за меня? Обязательно. Ратмир, да не обязательно, а пообещай. Ну, обещаю, обещаю. Зачем тебе это? Ратмир, буду уверен, что ни за кого другого не выйдешь. Все, кот, я запомнил. Я тоже запомнила. Слова Ратмира выбили меня из колеи. Понимала, что он не всерьез, но все равно не могла перестать думать об этом. Первое предложение в моей жизни. Надо запомнить. Впрочем, забыть Ратмира и так невозможно. Девчонки один раз его видели, и то спустя месяц успокоиться не могут. Конечно, это во многом из-за сцены в аэропорту, но они же, получается, раньше меня обратили на него внимание. Благодаря Соне с Мариной и их любопытству я познакомилась с Ратмиром. Стечение обстоятельств или судьба? Он как фейерверк. На его фоне все парни кажутся обычными. И не только потому, что актер. Даже если Ратмир перестанет играть в театре и пойдет учиться в медицинский, я не разлюблю его. Такое чувство юмора, эмоциональности, порывистость невозможно сыграть. С телефоном я не расставалась ни на минуту. Боялась пропустить звонок или сообщение от Ратмира. В итоге это закончилось плохо. Моя руки, я засунула его под мышку, ведь карманов у юбки не было. Вспоминала предложение пожениться и не заметила, как телефон выскользнул и угодил прямиком в раковину. И ничего бы страшного не произошло, если бы она не засорилась. Телефон упал в воду! Я, конечно, сразу его вытащила, стала вытирать салфетками. К счастью, он не перестал работать, но зажил своей жизнью. Приложения открывались и закрывались произвольно. Мессенджеры пытались сами написать или позвонить случайному абоненту из списка контактов. Пришлось выключить телефон, отпроситься с уроков и отправиться домой, чтобы поскорее его просушить. Обычно я шла из школы медленно, цепляя ногу за ногу. Утром бежишь, ничего вокруг не замечая, а на обратном пути можно прогуляться, выпить кофе из автомата в супермаркете. Но сегодня мне было не до этого, я торопилась спасти свой телефон. Страшно представить, если он все-таки накроется. Новые быстро никто не купит. Придется оживлять старый, которым я не пользовалась года два. А у него уже тогда памяти не хватало. Она была забита скринами кат-сцен из клуба романтики. «Жень!» — окликнули меня. Я с досадой притормозила, обернулась и застыла на месте. Меня догонял Артем. «Привет», — сказал он, поравнявшись со мной, словно мы не виделись сегодня в школе. «Ты чего ушла?» «Телефон утопила», — пояснила я. «Домой тороплюсь, чтобы просушить». «Ого, тогда конечно». «Говорят, такой способ есть, в рис опустить. Он хорошо влагу вытягивает». Я покачала головой. «Мне уже предлагали, но не вариант. Потом этот рис везде забивается и еще хуже становится». «Ну, тогда смотри сама». Артем умолк, и я непонимающе взглянула на него. «Чего хотел-то?» Наконец догадалась спросить. «А ты почему ушел?» «Да я за тобой». «Что-то случилось?» «Да ничего не случилось. Я предложить хотел. Может, сходим куда-нибудь?» Во мне зашевелились смутные подозрения. «С ребятами? А куда? В кино или просто погулять?» — уточнила я. «Нет, вдвоем с тобой». На мгновение я забыла об утопленном телефоне. «Артем меня приглашает куда-нибудь сходить?» Настал тот самый миг, которого я ждала без малого 10 лет. С подготовительной группы детского сада. «Где салюты и фанфары? И почему я совсем ничего не чувствую? Вернее, не чувствую радости и ликования, только смущение и неловкость. Извини, спасибо, конечно, но...» «Ладно, я понял», — перебил он. «Что ты понял?» «У тебя другой парень есть». «Какой еще парень?» — пробормотала я. «Да все уже знают. И все его видели тогда в аэропорту». «Я справилась с собой». «А если знаешь, зачем предлагаешь?» «Неужели столько лет нашей дружбы для тебя ничего не значит?» Я хмыкнула. «Вот как заговорил. Артем, где ты был в 3-м классе, когда не хотел вставать со мной в пару на ритмике?» «В 6-м, когда со своими друзьями забрасывал меня снежками в школьном дворе?» «В 9-м, когда начал встречаться с Кристиной?» «Дружба для меня много значит. Но все эти годы моя любовь была тебе не нужна. Скажешь, не знал?» Настала его очередь смущаться и отворачиваться. «Знал, конечно. Весь класс знал. Ржали не только над тобой, но и надо мной». «Ты сам надо мной ржал в 6-м классе, — припомнила я. «Ну, дурак был». «Что изменилось?» «Все изменилось». «Что именно?» — настаивала я. «Теперь я понял». Я начала терять терпение. «Да что ты понял-то? Просто привык, что я постоянно рядом, болтаюсь где-то на дальнем плане, а сейчас вдруг обнаружил, что я больше не хожу за тобой с преданными влюбленными глазами. Ну, тебя и заело». «Ничего меня не заело». «А что тогда? С Кристиной поругался? Надо срочно ей отомстить?» — догадалась я. «Позлить и показать, кого она потеряла? А я самая удобная кандидатура, всегда под рукой. Да и Кристина будет сильнее ревновать ко мне, чем к какой-то незнакомой девчонке». По смущенному молчанию я поняла, что попала в точку. «Ладно, Артем», — великодушно заметила я. «Считай, что этого разговора не было. Общаться не перестанем, все-таки у нас одна компания. Но про любовь давай забудем. Я по тебе 10 лет страдала». «Теперь жалеешь?» «Не жалею, но думаю, что хватит». Дома я включила компьютер, еще раз прочитала советы, что делать в случае утопления умной техники, вытащила сим-карту и поставила телефон на батарею. Из-за холодной весны отопление до сих пор не отключили. В мессенджер тоже зашла с компа, вдруг Ратмир напишет, а я не в сети. Мы, конечно, в основном переписывались по вечерам, в учебное время было некогда, но вдруг он захочет сообщить мне срочные новости. Например, что собирается приехать в Москву на майские праздники. Я попросила предупреждать, поэтому к сюрпризам можно больше не готовиться. Прошла пара недель после нашей встречи. Оказалось, что виделись давным-давно. Да, мы познакомились всего 1,5 месяца назад, но было чувство, будто я знаю его всю жизнь. Почти как Артема. Что на него нашло? С чего ему вздумалось куда-то меня приглашать? Не в первый раз они с Кристиной поругались. И тогда он ко мне не прибегал. Скорее всего, наложилось. Ратмир устроил тогда в аэропорту настоящее шоу. Сцену из романтического фильма разыграл, как по нотам. Да у него это в крови. Хочет поступать в медицинский, но врач должен быть сдержанным, собранным и сосредоточенным, а не взрывоопасным и склонным к спецэффектам. Я поймала себя на том, что мне гораздо интереснее вспоминать Ратмира, чем думать об Артеме и его странном поступке. За 10 лет я столько о нем думала, что просто устала. Кажется, мама была не совсем права, когда говорила, чтобы влюбиться, надо узнать друг друга получше. Напоминает приложение для знакомств. Встретиться, пообщаться, и если все устраивает, влюбиться. Только это так не работает. Одна случайная встреча может мгновенно разрушить любые планы и перевернуть красивые теории.